Приятель на пару секунд задумался. «В последнее время? Не припомню. А что там с Луной?» «Найдешь время, глянь как-нибудь. Интересно, что скажешь?» «Что скажу? В каком смысле?» «Да в каком угодно. Какие мысли тебя посетят, когда будешь смотреть на нее? Вот и все». Опять небольшая пауза. «Такие мысли, наверное, не просто облечь в слова». «О словах не задумывайся. Главное понять, что в ней особенного». «Что в ней особенного, когда я на нее смотрю?» «Именно так», — подтвердил Тенго. «А если не будет никаких мыслей, так и бог с ней». «Сегодня пасмурно, посмотреть не получится. Но когда прояснится, попробую. Если не забуду, конечно». «Спасибо», — сказал Тенго. И, попрощавшись, повесил трубку. «Если не забуду, конечно». Вечная проблема выпускников матфака. О том, что их не интересует, всегда вспоминают с большим трудом. Время для посещения больных истекло, и перед уходом Тенго попрощался с сестрой Тамурой, дежурившей в регистратуре. «Спасибо за помощь. Всего доброго». «Сколько вы еще пробудете у нас, Тенго?» — спросила она, поправляя пальцем очки на переносице. Ее смена, похоже, закончилась, и теперь вместо белого халата на ней были темно-лиловая гофрированная юбка, белая блузка и серый кардиган. Остановившись перед нею, Тенго задумался. «Пока не решил, смотря как все сложится». «А на работе вас не хватится?» «Меня товарищ подменяет, так что пока все в порядке». «А где вы обычно питаетесь?» «В столовых», — ответил Тенго. «Гостиничная кухня готовит только завтраки, так что обедаю и ужинаю в кафешках неподалеку». «Вкусно?» «Да не то чтобы. Просто я об этом как-то не задумываюсь». «Так не годится», — нахмурилась медсестра. «Вам нужна калорийная пища. Вы уже выглядите, как лошадь, спящая стоя». «Лошадь, спящая стоя?» — удивился Тенго. «Да, лошадь спит стоя. Не видели никогда?» Тенго покачал головой. «Не приходилось». «Ровно с таким же выражением, как у вас», — сказала сестра. «Зайдите в туалет и взгляните на себя в зеркало. На первый взгляд вроде не спите, а приглядеться спите, как убитый. Глаза открыты, но ничего не видят». «Лошади спят с открытыми глазами?» Сестра кивнула. «Вот так же, как вы сейчас». Тенго и вправду захотел пойти в туалет и посмотреть в зеркало, но передумал. «Ладно, постараюсь есть калорийную пищу». «А как насчет якинику? Не желаете?» «Якинику?» «Якинику. Буквально гриль мяса. Японский. Так называемое японское барбекю, хотя блюдо заимствовано из корейской кухни. Тонкие ломтики отборного мяса подвергаются моментальной прожарке на вмонтированной в центр стола жаровне. Затем обмакиваются в различные соусы и тут же отправляются в рот». Мясо Тенго почти не ел. Не то чтобы не любил, просто именно к мясу тяги обычно не возникало. Но сейчас, когда сестра Тамура упомянула о жареном мясе, ему вдруг захотелось вспомнить этот полузабытый вкус. Возможно, желудок и правда требовал больше калорий. «Сегодня после работы мы решили поесть якинику». «Мы?» «Дождемся 6:30, когда у них кончится смена. Втроем и отправимся. Ну как, вы с нами?» Остальными двумя были плечистая Оомура с ручкой в волосах и юная миниатюрная Адати. Похоже, все трое дружили не только на работе. Тенго задумался над приглашением. С одной стороны, нарушать устоявшийся распорядок дня не хотелось. С другой стороны, он не мог найти предлога, чтобы отказаться. Весь городок уже знал, что свободного времени у Тенго хоть отбавляй. «Ну, если не помешаю», — ответил он. «Конечно, не помешаете», — сказала медсестра. «Мы не приглашаем из вежливости тех, кто может нам помешать. Так что не стесняйтесь, идемте с нами. Иногда совсем неплохо, если в компании есть молодой здоровый мужчина». «Да, здоровьем-то бог не обидел, но...» — начал Тенго не очень уверенно. «Вот, а это главное», — деловито подытожила медсестра. Устроить так, чтобы три медсестры в одной и той же лечебнице закончили работу одновременно, задача почти нереальная. Однако эти трое очень сильно старались, чтобы такое получалось хотя бы раз в месяц. Тогда они выбирались в город, ужинали чем покалорийнее, пили коктейли и распевали в караоке, снимая стресс и сбрасывая нерастраченную энергию всеми доступными способами. Такая разгрузка была им необходима как воздух. Уж больно однообразен быт провинциального городка. А если не считать врачей, да коллег-медсестер, с утра до вечера их окружали сплошь старики, потерявшие память и волю к жизни. Вот и сегодня вечером три медсестры отлично поели, неплохо выпили. Тенго за ними просто не поспевал, а потому исправно поддакивал веселой компании, ел жареное мясо и пил пиво, стараясь не перебрать. Выйдя из ресторанчика, они завалились в ближайший снэк-бар, где заказали на всех бутылку виски и принялись за караоке. Сначала каждая спела свой дежурный репертуар, а потом все втроем, синхронно пританцовывая, исполнили что-то из «Кэндиз». «Кэндиз» — японское «кэндиидзу». Популярное женское трио, японская поп-икона 70-х годов. Ран Ито, Йосико Сью Танака и Мики Фудзимура основали группу в 1973 году, а в 1977 объявили о ее самороспуске под скандальным лозунгом «Мы хотим снова стать обычными девушками».